На берегах Голубого Дуная. Старый, колесный, с выцветшей, облупившейся окраской пароход бегал через Дунай от сербского Белграда к венгерскому Землину. Землин — это по-сербо-хорватски. У венгерцев и швабов он — Земун. Желтый и мутный — венцы зовут его голубым почему-то. Быстротечный Дунай раскинулся здесь широко, очень широко, словно желая, как только можно дальше, разобщить обе такие враждебные друг другу страны. Громадную, лоскутную, разноязычную монархию Габсбургов и маленькую, сильную своим единством славянскую Сербию. Ах, это Сербия! Такая крохотная, такая гордая, колючая, она всегда ощетинивалась, как только делали хоть малейшую попытку дотянуться к ней жадные клейкие щупальца гигантского мозаичного австро-венгерского спрута. Покинувший низкий плоский берег тихого чистенького Землина, пароход пересекал Дунай по направлению к Белграду. Вот она раскинулась на крутом холме, сербская престольница. Сверкают под майским солнцем золоченые шлемы церквей. Хаотическим амфитеатром спускаются к берегу дома и лачуги. Длинное здание таможни. Бритый плечистый пассажир в легоньком пальто клош и с желтым чемоданом в руке узнал таможню и темный закопченный вокзал. Он не был здесь около 3 лет. С начала Первой Балканской войны не был. Переменились времена. В то время безработный, голодным, щелкающим зубами волком скитался он по грязным кафанам, и 2-3 кебабчеты, рубленное мясо в форме тоненьких сосисок, прожаренные на угольях, стоившие 15 сантимов, были для него лукулловским пиршеством. А теперь он одет с иголочки, сыт и пьян, бумажник его набит банковыми билетами, а кошелек новеньким золотом с профилем императора Франца Иосифа. Есть и 20-франковики с гальским петухом, и даже русские монеты в 5 и 10 рублей. Он был самым элегантным пассажиром на палубе. Кругом все простой люд, рабочие, женщины, ездившие в Землин, кто покупать, кто продавать, матросы с выжженными солнцем грубыми обветренными лицами. Слышалась сербская речь вперемешку с венгерской и немецкой. Певучий, тоже сербский говор крепких, светловолосых хорватов. Ближе и ближе берег. Направо, металлическим белым, висящим в воздухе кружевом, перекинулся над Савою железнодорожный мост. Влево, вплотную к самому крутому берегу, мощными липами своими в цвету, доносился ветром их сладкий медвяный аромат, подошел городской сад Калемагден. Еще левее, массивными стенами, башнями, казематами и бастионами раскинулась древняя крепость. Такая древняя, что помнила дунайские легионы римлян. А потом ею много веков владели сначала венгерцы, затем и турки, и всего лишь 40 с чем-то лет развивается над нею трехцветный сербский флаг. Бритый господин в сером клише и такой же серой каскетке первым сошел на берег, встретив на пути своем полицейского чиновника в синем мундире со жгутами на плечах и в синей фуражке с малиновым околышем. Ему надо предъявить паспорт. Чиновник медленно прочел вслух. «Дворянин Виктор Иванович Кончаловский. С Петрограда путуете? Едете?» — спросил малиновый околыш, приветливо улыбаясь. «Из Петрограда за Београд?» — ответил по-сербски господин по паспорту Кончаловский. «Какое ваше занимание?» «Занятие?» «Русский дописник. Журналист». Этим кончились все формальности вступления русского журналиста на сербскую территорию. Сев тут же на пристани в извозчичий экипаж, Виктор Иванович Кончаловский приказал вести себя в гостиницу «Москва». Лучший в городе «Хотел» — большое 4-этажное здание в стиле модерн, красующееся в самом центре Белграда на улице Князя Михаила.